кузнец, которого побоялись впустить в ад. В дни земного странствия святого Петра зашел он к одному кузнецу. Кузнец продал душу черту и через 7 лет обязался отдать ее, если черт сделает его за это время кузнецом из кузнецов. Под договором и черт, и кузнец оба подписались. Вот кузнец и надписал над дверями кузницы большими буквами «Кузнец из кузнецов». Петр пришел, увидел вывеску и зашел к кузнецу. «Кто ты?» — спрашивает у кузнеца. «Прочти над дверями», — говорит кузнец. «Да может быть, ты неграмотен? Так подожди кого-нибудь, кто тебе прочтет». Петр не успел еще ответить, как подъехал человек на лошади и велел кузнецу подковать ее. «А не могу ли я подковать?» — говорит Петр. «Попробуй», — говорит кузнец. «Уж так не испортишь, чтобы я поправить не мог». Петр взял, отнял у лошади одну ногу, положил копытом в горн, раскалил подкову до красна, потом забил гвозди и опять приставил ногу к лошади. Покончив с одной ногой, Петр взял другую, переднюю, и с нею тоже сделал. Потом взялся за задние ноги, сначала за правую, потом за левую, положил их в горн, раскалил подковы до бела, забил гвозди и приставил ноги к месту. Кузнец стоял и смотрел. «Ты таки не дурной кузнец», — говорит Петру. «Ты думаешь?» — говорит Петр. Немного погодя, пришла мать кузнеца звать его обедать. Старая она была, сгорбленная, вся в морщинах, еле ноги таскала. «Смотри и примечай», — говорит Петр кузнецу. Взял старуху, сунул ее в горн и выковал из нее молодую красавицу. «Да, я уж сказал, что ты не дурной мастер», — говорит кузнец. «Над дверями у меня написано. Кузнец из кузнецов, но я от души скажу. Век живи, век учись». С этими словами он пошел домой обедать. Вернулся он назад в кузницу и приехал туда на лошади человек. Говорит, надо подковать лошадь. «Это мы живо», — говорит кузнец. «Я как раз выучился по-новому подковывать. Отличный способ на спешку. И давай пилить и ломать у лошади ноги». Все пооторвал. «А то возись тут еще с ними по одной-то. Была охота», — говорит. Положил он ноги в горн, как видел, Петр делал. Подложил углей и заставил мальчишек поддувать. Но, как и следовало ожидать, ноги сгорели, и кузнецу пришлось заплатить за лошадь. Не очень-то это было ему по вкусу. Но тут как раз мимо проходила старуха. Он и думает: «Одно не удалось, другое удастся». Схватил старуху и всадил ее в горн. Та вопить, просить пощады. Кузнец и ухом не ведет. «Ты от старости из ума выжила. Своего добра не понимаешь. Ты в минуту молодой станешь, а я с тебя и гроша не возьму за ковку». И со старухой не лучше вышло, чем с лошадиными ногами. «Худо ты сделал», — говорит Петр кузнецу. «Ну, кому она была нужна?» — говорит кузнец. «А только черту срам! Вот как он держит слова, что на дверях написаны. А если бы я пообещал исполнить 3 твоих желания?» — говорит Петр. «Чего бы ты пожелал?» «А ты попробуй, вот и узнаешь», — говорит кузнец. Петр обещал, кузнец и говорит: «Во-первых, пусть тот, кого я попрошу влезть вон на то грушевое дерево во дворе, там и останется, пока я не велю ему слезть. Во-вторых, пусть тот, кого я посажу вон на то кресло в кузнице, так и останется сидеть, пока я не велю ему встать. В-третьих, пусть тот, кого я попрошу влезть в мой кошелек из стальной проволоки, что у меня в кармане, там и останется, пока я не выпущу его. «Дурной ты человек», — говорит Петр. «Тебе бы прежде всего пожелать милосердия Господня к тебе, грешнику». «Ну, так высоко я не залетаю», — говорит кузнец. Тут Петр простился с ним и пошел дальше. Время все шло, и вот наступил срок. Черт явился за кузнецом, как было сказано в договоре. «Ты готов?» — спрашивает черт, сунув нос в щелочку дверей. «Только вот покрою гвоздь шляпочкой», — говорит кузнец. «А ты пока полезай на грушевое дерево, сорви себе грушу полакомиться. Проголодался, небось, с дороги». Черт поблагодарил и влез на дерево. «Да, как пораздумаю», — говорит кузнец. «Так мне не покончить с этим гвоздем раньше, чем через 4 года. Чертовски твердое железо. Слезть с дерева ты не можешь, так сиди себе пока и отдыхай там». Черт взмолился и так и сяк упрашивает, чтобы кузнец позволил ему слезть. А тот знать ничего не хочет. Пришлось, наконец, черту пообещать, что он оставит кузнеца в покое еще на 4 года, как сказал кузнец. «Ну, тогда слезай», — говорит кузнец. Когда и этот срок истек, черт опять явился за кузнецом. «Теперь-то уж ты готов?» — говорит он кузнецу. «Покрыл свой гвоздь шляпкой?» «Покрыть-то покрыл, да все-таки ты чуточку рановато явился. Я еще не заострил гвоздя. Такого твердого железа сроду мне не попадалось. А пока я обтачиваю гвоздь, ты присядь вот на кресло, отдохни. Устал, я думаю, порядком». Черт поблагодарил и уселся на кресло. Только уселся, кузнец опять и говорит, что как подумает хорошенько, то не окончить ему гвоздя раньше, чем через 4 года. Черт сначала стал просить кузнеца выпустить его, а потом рассердился и давай грозить. А кузнец только извиняется. Делать, мол, нечего. Такое уж твердое железо попалось. Да утешает черта, что зато сидеть ему так спокойно, удобно, и что через 4 года, минута в минуту, он будет свободен. Делать нечего. Пришлось опять черту пообещать, что он придет за кузнецом только через 4 года. Тогда кузнец позволил ему встать, и черт живо удрал в освояси. Через 4 года черт опять явился за кузнецом. «Теперь ты, конечно, готов», — говорит черт, сунув нос в дверь. «Готов», — говорит кузнец. «Сейчас и отправимся. Только стоял я вот тут, да все раздумывал. Правда ли черт может съежиться, коли захочет?» «Правда», — говорит черт. «Ну, так сделай мне одолжение. Влезь в мой кошелек и погляди, крепко ли дно у него. Он такой тесный, что мне руки не всунуть, а я боюсь растерять в дороге свои деньги». «Хорошо», — говорит черт, съежился и влез в кошелек. А кузнец взял, да и защелкнул замок. «Кошелек твой цел», — говорит черт. «Это хорошо», — говорит кузнец. «А только лучше быть крепким передним умом, чем задним. Надо будет на всякий случай заклепать звенья». И он положил кошелек в горн и раскалил его. «Ай, ай, ты в уме ли? Или забыл, что я тут сижу?» — вопит черт. «Делать нечего», — говорит кузнец. «По пословице, надо ковать железо, пока горячо. И кузнец положил кошелек на наковальню, взял самый большущий молот, да и принялся бить им по кошельку изо всей мочи. «Ай, ай-ай-ай!» — вопит черт. «Дружище, только выпусти меня! Никогда больше не приду!» «Ну, так, я думаю, теперь хорошо заклепано», — говорит кузнец. «Теперь ты можешь выйти». Открыл он кошелек, а черт без оглядки наутек, и след его простыл. Через несколько времени кузнецу и вспало на ум, что ведь худо он сделал, поссорившись с чертом. В рай-то мне все равно не попасть. Некуда и деваться будет, раз я поссорился с хозяином ада. И порешил он, что чем скорее, тем лучше будет попытаться пристроиться куда-нибудь. В рай или в ад. По крайней мере, без приюта не останешься. Закинул он молот за спину и зашагал. Дошел до того перекрестка, где дороги в рай и в ад расходятся. И нагнал тут портнишку. Тот идет себе, подпрыгивает, да утюгом помахивает. «Здравствуй», — говорит кузнец. «Ты куда?» «В рай, коли пустят», — говорит портнишка. «А ты?» «Ну, так нам не по пути», — говорит кузнец. «Я сперва хочу толкнуться в ад. С чертом-то я знаком маленько». Распростились они, и каждый пошел своей дорогой. Кузнец был крепкий, здоровый малый, и шагал быстрее портного. Так что скоро очутился у ворот ада и велел страже доложить черту, что тут, дескать, один человек хочет поговорить с ним. «Спросите сначала, кто таков?» — говорит черт страже. «Кланяйтесь черту и скажите, что это тот самый кузнец с кошельком». «Он уж знает», — говорит кузнец. «Да попросите его, пожалуйста, поскорее впустить меня. Я вплоть до полудня работал сегодня, да этакий путь прошел». А черт как узнал, кто пришел? Сейчас велел страже покрепче запереть все 9 замков на воротах ада. «Да еще повесьте висячий замок, а то, коли кузнец ворвется сюда, он весь ад вверх дном поставит», — говорит черт. «Ну, тут мне нет приюта», — говорит кузнец. «Надо попробовать в рай толкнуться». Повернулся налево кругом и пошел назад до перекрестка, а там свернул по той дороге, по которой портнишка шел. Сердит он был, что даром такой конец сделал, и зашагал так быстро, что подошел к вратам рая как раз в ту минуту, когда святой Петр приотворил их, чтобы портнишка мог проскользнуть в рай. Кузнец же был еще шагах в 6-7 от ворот. «Да тут зевать некогда», — подумал он, схватил молот и швырнул его в отверстие ворот вслед за портнишкой, чтобы ворота за ним закрыться не успели. «Ну, а уж если кузнец не пролез в это отверстие, так я и не знаю, где он теперь».